Глава 9. Танк красивый и страшно догорал еще несколько часов. Не знаю, чему там гореть, но чадный дым, постепенно редея, поднимался сизыми струйками из внутренностей до ночи. И даже на следующее утро на верхнем этаже в здании улавливались чад и запахи горящего металла. Сюзанна сообщила бесстрастно. На той стороне за домами с утра собирается толпа. Почти у всех винтовки, автоматы. По крайней мере, у тех, кто в первых рядах. Но пока на площадь выйти не решаются. «Да», — согласился я. «Подбитый танк — это уже не Вася ногу ушиб». Уткин, что теперь больше занимается общей обороной, чем наладкой нейронных сетей, подтвердил из-за спины. «Такое нам не простят». «Зато опасаться будут», — возразил Южалин. «Мы показали зубы, но привлекли внимание тех, кто покруче этой пьяной толпы». «Шеф?» «Рано или поздно это бы случилось», — ответил я. «К счастью, нам удавалось долго прикидываться овечками». Уткин подтвердил с готовностью. «У неолудов были цели и поинтереснее. Но теперь мы у них как заноза в заднице?» «Зато для мародеров», — подсказал Лавр, — «годится любая цель. Как и для народной милиции. Лишь бы ворваться, избить, все переломать, а самое ценное унести в виде трофеев». «И добровольных люстраторов», — сказал Тютюнников. «Раньше их называли пролетариатом, ну, которые отнять и поделить. И грабь награбленная. А это при чем?» «При том, что придает чувство моральной справедливости и уверенности, что, хоть и как бы незаконно, но вообще-то все по закону Божьему, что выше всех законов». «Бесчинствующим», — согласился Тютюнников, — «тоже нужны оправдания даже перед собой. Когда человек как бы прав, он увереннее и наглее. И даже как бы вправе нагибать других, уча уму-разуму». Карпов сказал весело. «А чего на шефа поглядываешь? Нет, ты скажи, а то развелось намекивателей». Тютюнников отшатнулся. «На шефа? Ты меня так не подставляй. Шеф у нас теперь все, икона. Мы все в труде на благо, а он с трубкой в руке у карты мира за у всех нас думает и даже радеет». Со спутников последнего поколения можно рассмотреть даже прыщики на лицах осаждающих небоскреб корпорации Мацунюка, где на том же этаже расположен Международный финансовый центр, теперь опустевший, и научно-исследовательский центр, в котором разрабатывают чипы последнего поколения. К небольшой группке, что начала ломать двери, подъехали три автобуса. Высыпали люди в защитной форме. То ли реальные солдаты, то ли удалось разграбить военный склад. Теперь такое все чаще. Почти у всех в руках краткоствольные автоматы. Сердце мое сжалось, у ребят Сокола нет шансов. Неолуды с каждым днем сильнее, пополняются и ряды, и вооружения. Если раньше передвигались пешим ходом, то теперь даже по городу в большинстве на автомобилях, грузовиках и автобусах. В тягостной тишине прозвучал прозрачный голос Сюзанны. «Здание окружает очень большая толпа. Много просто зевак, но зеваки тоже любят ломать и грабить». «Предупреди Сокола». «Уже», — ответила она. «Забаррикадировались, занимают оборону. С оружием, которое вы настойчиво рекомендовали приобрести, ждут у окон». «Надо им напомнить», — сказал я, — «драться до последнего. Все равно всех убьют, даже если сдадутся. Толпа быстро звереет. Неужели мир не видит, во что вылилось вроде бы мирное начало цивилизованного протеста с митингами и шествиями?» По сети раздался голос Артема Тютюнникова. «Для неолудов так проще. Нет ученых, нет проблем». «Знаю», — ответила Сюзанна. «Шеф это им уже говорил. У меня записано». Я откинулся на спинку кресла, сказал как можно спокойнее, хотя внутри все колотится и дрожит, как овечий хвост. «Вызываю Сокола». На экране вместо зрелища горящих зданий появилось крупное лицо Сокола, напряженное, с заострившимися скулами и глубоко очерченными лицевыми морщинами. «А, Чайльд Гарольд, как у вас?» «Терпимо», — ответил я коротко. «Сокол, оборону держать нужно, но вас в конце концов сломят. Тогда воспользуйся гиперлупом». «Нам осталось пара недель», — сообщил он быстро. «Уже процесс сборки». «Когда начнется штурм», — сказал я, — «не жди, чем закончится, понятно?» Он сказал с мукой на лице. «Но мои коллеги...» «Погибнут», — закончил я то, что он не мог выговорить. Погибнешь и ты, если будешь играть в благородство. Но лучше, если успеешь вынести чип. Это понятно? А что толку? Толку то, отрезал я, что спасешь самую ценную наработку 21 века. А потом? Суп с котом, ответил я жестко. Это приказ. Сейчас военное время Сокола, я исполняю обязанности директора нашего института. Он ответил сдавленным голосом. Понял, попытаюсь. Не уверен, что получится. «А ты понимаешь?» – спросил я с расстановкой. «Что мы потеряем? Не только мы!» Он вздохнул, оглянулся и поспешно отключился. Я только и успел услышать, как от окон его кабинета донеслись хлопки первых выстрелов. Дважды я попробовал восстановить контакт, но Сокол с той стороны поставил блок. «Дурак! Благородный дурак! Конечно, это красиво насчет «я вас не оставлю» и все такое!» Это в нас воспитывалось тысячи и тысячи лет. На этом укрепилась и возросла человеческая цивилизация. Благородство и самопожертвование необходимо для выживания общества. Но в данном случае это украсть у врага победу, если унести из лаборатории самое ценное. Сюзанна не оставляет попытки пробиться через заслоны к Соколу или кому-то из его лаборатории. Но сейчас защита выстроена на квантовой запутанности. Пробиться через нее пока невозможно даже теоретически, если не стать только самим богом. Через 2 часа по новостям вскользь упомянули, что разгневанный бездействием властей народ разгромил наиболее совершенную лабораторию в научно-исследовательском центре, где разрабатывали чипы нового поколения. Тем самым демократические массы продолжают оказывать давление на правительство, чтобы распорядились свернуть программы по ускоренному переходу в новую и не до конца исследованную формацию. Сердце мое оборвалось в пропасть. Все потеряно. Сокол и его сотрудники, не пожелавшие покинуть свои рабочие места, поплатились жизнями. Возвращаются темные века. В мертвой тишине раздался голос Лаврова. «Все? И наши разработки коту под хвост?» «Похоже, — ответил после паузы Южалин, — мои тоже. Все затачивалось под Фемто-3». Остальные молчали, и это становилось настолько тягостным, словно нас прижимает незримая плита весом с нейтронную звезду. А в новостях уже гораздо подробнее и с радостным подъемом сообщают, что Гавел и Чучандер, прославившиеся отважным совокуплением прямо на людных улицах с животными в духе демократических ценностей, отправились в свадебное путешествие на Цейлон, захватив и любимую козу. Карпов зло ругнулся, а Уткин сказал с тоской. «Им и перекрытие дорог не помеха. Или таким, что и без мыла в жопу лезут, везде все открыто?» «Неулуды их презирают», — буркнул Карпов. «Но пока терпят в союзниках. А потом, конечно, брезгливо уничтожат. Это мы морщимся, но интеллигентно терпим, а неулуды из-за своей простоты народ честный». «Что думают?» — согласился Уткин. «То и говорят, а что говорят, то и делают. Шеф, что там у вас мигает, как бомба какая?» Я оглянулся. Над дверью слабо поблескивает красный квадратик. «Продолжайте работу», — велел я. Экраны погасли. Я выждал мгновение и сказал отчетливо. «Сюзанна, прими меры». «Да, шеф», — ответила она. «Фотон не вырвется». Дверь распахнулась, я вскочил из-за стола, спеша поддержать Сокола и Валентайна. Оба в лохмотьях обгорелой одежды, от обоих несет огнем и пожаром. У Сокола кровь на щеке, а волосы слиплись в красную массу. «Молодцы!» — крикнул я. «Сейчас все устроим!» Они дали усадить себя на диванчик. Валентайн сказал надсадным голосом. «Мы не ранены, а вот ребята!» Сокол взглянул на меня снизу вверх почти с ненавистью. «Я бы не ушел», — выговорил он с трудом. «Но ребята сунули чип и силой вытолкнули с черного хода. Меня и Валентайна». Валентайн добавил горестно. «И заперли за нами двери. А я стреляю лучше многих». «Вы блестящий специалист», — напомнил я. «Когда вопрос касается выживания, то для общества доктор наук ценнее аспиранта. Это жестоко, но реальность обнажается именно в таких экстремальных случаях. Располагайтесь». Сокол прервал. «А что теперь? Вот, смотри». На его раскрытой ладони блеснул металлом прямоугольник размером с мелкую монетку. Сердце мое болезненно сжалось. «Это Фемто-3?» «Можно сказать, — ответил он, — Фемто-4, но еще не закончен. Работы велись до последней минуты. Нам бы еще несколько месяцев, даже недель. Он покосился на большой экран. Нижний этаж здания его института показан дронами от пола и до потолка. Из всех окон лаборатории валит густой черный дым. Вырываются багровые языки огня. «Неулуды», — вспомнил я. «В последнее время все чаще просто забрасывают лаборатории бутылками с особой зажигательной смесью, что плавит металл и даже керамику». Сокол сказал с горечью. «Все пропало». Валентайн пояснил упавшим голосом. «Мы только-только собирались протестить на нейроморфной модели». Сокол взглядом указал на большой экран. Из всех окон нижнего этажа дым повалил еще гуще, отыскав что-то для себя особо лакомое. «За нас протестили. Заодно и нас». «Мы», — проговорил Валентайн с трудом, — «тест не выдержали?» Я ответил твердо. «Мерехлюнди на потом. Сейчас надо...» Сюзанна прокричала по общей связи. «Тревога! Нападение!» Я быстро повернулся к экрану. Через площадь на большой скорости в нашу сторону несутся два автобуса. Остановились резко так, что из-под колес взвились дымки. Мгновенно распахнулись двери, высыпали люди в камуфляжных комбинезонах. У всех винтовки, только двое с короткоствольными автоматами. Последними вылезли двое с примитивными ракетницами «Земля-Земля». Оба тут же припали на колено и нацелили жерла труп в нашу сторону. Никто из нас не услышал выстрела этажом выше, но один с ракетной установкой завалился на спину, а ракета выметнулась шелестом и ушла в небо. Второй успел выстрелить, тут же поднялся и бегом бросился к распахнутым дверям автобуса. Когда запрыгнул в распахнутую дверь, пуля ударила в затылок, но одновременно тяжелый взрыв потряс наше здание. Внешние видеокамеры показали парадный вход, где вместо металлической двери зияет провал. Ракета не пробила ее, только прогнула, но взрывом вырвала из стены и внесла в холл, где и оставила на полу почти у противоположной стены. По общей связи прокричал Барышников. «Все, теперь им ничем не помешать. Даже если установите напротив пролома пулеметы, которых у нас нет. Шеф, отступаем?» Я промолчал. В дыру на месте двери протиснется и бронированный автомобиль пехоты, так что да, здесь оборону держать бесполезно. Правда, из окон еще можно, но и это недолго. Сокол рядом со мной сказал зло. «И стоило пробиваться сюда, чтобы оттянуть кончину на пару часов?» «Стоило», — ответил я, — «все-таки приступ отбит». Сокол покачал головой. «Все не так. И в самом деле, как он и предполагал, толпа еще трижды шла на приступ простым навалом сбитыми арматурой и охотничьими ружьями, но ракетных установок больше не нашлось. Мы открывали огонь из окон. Озверевшая толпа, понеся потери, также быстро и рассеивалась, разбегаясь по переулкам. Наконец все утихло. Уткин с надеждой предположил, что отправились искать жертвы полегче. Сокол с недоверием промолчал. Диана и Аня пришли в мой кабинет. У Валентайна только царапины, а у Сокола под коркой запекшейся крови пара извилистых шрамов жутко-сизого цвета. Но сами раны на ниты уже зарастили. К вечеру шрамы станут белыми, а к утру исчезнут. Сокол всегда следил за последними новинками медицины. Явно ввел себе инъекцию нанитов последнего поколения.